Действие четвертое. Катастрофа. «Подойди. Говорят, ты хороший человек. Ты не подкупен. Впрочем, молнии, ударившие в дом, тоже». Бернард Брехт. Дни потянулись бесконечной чередой. Хорошие были дни, золотые от солнца, песка и пшеничных полей. Зеленые от леса и травы. Пронзительно голубые от неба и воды. В тот день Мартин влез в окно поздним вечером. Отец спал на кухне, лицом вниз. Мартин не рискнул идти к себе в комнату, и они с Виком заночевали на чердаке. Вик написал письмо Лере, и они с Мартином отнесли его на почту. Пусть у нее будут те письма, он будет писать еще. Спустя пару недель пришел ответ. Несколько листов, исписанных округлым, размашистым почерком Полины. Там было и для Вика. Лист, начинавшийся со слов «сыночек мой любимый», Анатолий сжег письмо в пепельнице. Другой лист, где письмо начиналось с «братик», подумав, отдал сыну. Вик разбирал почерк до вечера. Лера диктовала маме свои простые детские переживания и любовь. Любовь была видна в каждом ее слове, она звенела в каждом предложении, согревая кончики пальцев при прикосновении к листу. Мартин молча наблюдал и радовался тому, что у Вика, наконец, заблестели глаза. Он научился собирать в лесу ягоды и искать грибы. Ему даже удавалось что-то сушить на зиму. У той же женщины он взял удочку и смог не только напроситься с местными мальчишками на рыбалку, но еще и заставить научить его ловить рыбу. Рыбу Мартин потрошил сам, живую, серебристую и пахнущую тиной. Наконец-то Мартин смог обратить внимание на что-то, кроме того, как не дать другу умереть от голода. Отец продолжал демонстрировать потрясающее равнодушие к судьбе Вика, а поняв, что он научился готовить, казалось, вовсе о нем позабыл. Мартин, чертыхаясь и вытаскивая зубами занозы из ладони, оторвал в курятнике несколько досок над потолком. Куры и правда начали нестись лучше. И все меньше разбитых яиц в осколках хрупкой скорлупы находилось утром на дощатом полу курятника. Ночью, когда темнота бросала синий бархат на деревню, а в разбитое окно врывался теплый ветер, несущий запахи трав и воды, Мартин, улыбаясь, зажигал для Вика огоньки. Он выдумал столько сказок, что хватило бы на целую библиотеку. Монстр с тысячи глаз все реже сторожил темноту коридора. Мартин думал об этом с облегчением. Это стоило всех выпотрошенных рыбок и всех рассказанных сказок. Ведь Вик не помнил, но Мартин-то точно знал, что это за чудовище. Вик не мог помнить своего дедушку по отцу. Ему было всего 3 года, когда Анатолий привез его показать своему отцу. А Мартин помнил все так ясно, будто это он стоял на крыльце под высоким серым небом, с которого все сыпался зачем-то сухой белый снег. И по этому снегу дедушка тащил огромный, заляпанный кровью мешок с потрохами только что забитых свиней. От мешка пахло смертью и навозом, а в воздух поднимался белый курящийся пар. Из нескольких дырочек в ткани вырывалась толчками черная слизь. Мартин не хотел, чтобы Вик вспоминал этот мешок. Осень приходила медленно. Не было синей северной стыли, ранних сумерек и злого холодного ветра, врывающегося внезапно в почти летнюю жару. Все больше золотого и красного мелькало в зелени деревьев. «Смотри, Мартин, деревья сидеют!» — с восторгом сказал Вик, показывая особо пышную, расцвеченную золотом крону. Мартин все реже думал о смерти. Ему казалось, жизнь налаживается, что мир, рассыпанный вокруг миллионами разноцветных осколков, наконец-то стал принимать какую-то форму. Что эти осколки становятся на места, и, может, еще получится витраж, через который будет падать разноцветный свет. «Мартин, а ты сам что, совсем не боишься темноты?» — спросил его как-то Вик, наблюдая, как огромная золотистая бабочка вьется вокруг погасшей лампы. Эти видения, которые создавал Мартин, ничего не освещали. Это был какой-то ненастоящий, фальшивый свет. Но Вик не обижался и не разочаровывался в друге. Это ничего, что его огоньки никому не светят. Зато они есть. И Мартин есть. И как здорово, что они есть, фальшивые или настоящие, не так важно. «Я не боюсь этой темноты», — ответил Мартин. И сказал правду. Темнота Вика была обычной, сухой и теплой. Ничего общего не имеющей с той стихией, что клубилась за его спиной. Той темноты он боялся, но не хотел говорить об этом мальчику. Он все равно не объяснит ему, в чем разница. А если объяснит, будет еще хуже. Вику и так страшно жить на свете, не хватало еще больше его пугать. Но страх оставался, и темнота тоже. Можно было попробовать не замечать ее, смотреть только в проем, а потом погружаться в свое холодное, липкое забытье, похожее на сон и на маленькую смерть. Правда, иногда ему снились сны. Но находясь в этой темноте, Мартин чувствовал себя потерянным и очень несчастным. Словно безрадостное и черное предрекала ему эта темнота. Но ведь это неправда. Его будущее не будет черным. Вик вырастет достойным человеком. И ему, Мартину, может, найдется место в его жизни. А если нет, разве темнота будет страшной, если он сумеет кого-то спасти? Глубокой ночью, когда Вик давно спал, Мартин впервые обернулся к темноте не за тем, чтобы принять ее клубящуюся черноту. Мало что в этой темноте ему было подвластно. Мало было подвластно по ту сторону дверного проема. И все же в его силах было попытаться. В первую ночь он отпустил плавать в темноту светящуюся рыбку розовато-золотого китайского карпа. Она долго кружила вокруг него, задевая протянутые ладони хвостом. И Мартин чувствовал холодное касание гладкой рыбьей чешуи. Рыбка была реальна в его мире. Она была настоящей. Когда она скользила над запястьями, свет падал на манжеты, оставляя на белой ткани разноцветные пятна. Наконец, рыбка, беззвучно плеснув по темноте хвостом, стала отдаляться, вскоре скрывшись в черной мути. Мартин ждал ее весь день и всю ночь. Он не знал, может ли она погибнуть, но ему было важно знать, что она не растворилась, что у него есть власть над темнотой, что созданное им сохраняется. И ночью, когда Вик уснул, рыбка вернулась, ткнулась в плечо и больше не уплывала в темноту, оставаясь где-то поблизости. В ту же ночь он очертил кусочком мела границы будущей комнаты. Простого мела, такого же, какой он добавлял курам в корм каждый день. Такого же, как тот, которым он нарисовал по просьбе Вика чайку на стенке шкафа. Над проемом выросли грани углов будущей комнаты. Он начертил их мелом прямо на темноте, как на грифельной доске, вставая на небольшую стремянку, чтобы нарисовать потолок. Почему линии выходили ровными? Откуда взялась стремянка? Мартин не давал себе ответов на эти вопросы, пока не закончил работу. Дорисовав последнюю линию, он сел, привычно привалившись к косяку, и спрятал лицо в ладонях, ожидая, когда стихнет бьющая его крупная дрожь. Он почти не удивился, почувствовав на руках что-то горячее и мокрое. Можно сколько угодно лгать себе. Звать себя Мартином, видеть на себе одежду, думать, говорить, делать что-то руками Вика и смотреть его глазами. Бояться когда-нибудь полюбить кого-то еще, его сердцем. Это не делает его человеком. Он остается безумием одинокого мальчика, напуганного темнотой. Он сам одинокий мальчик, напуганный темнотой. Хорошо, что Вик не видел его слез. Начерченная никуда не делась, и рыбка огибала белоснежные линии, встречая в них препятствия. Рыбку Мартин назвал Арестом. Не в честь героя, а в честь корабля. Это было неправильно, но никто не мог ему запретить. На третью ночь линии соединились широкими полосами красного дерева. В комнате не было настоящих окон, только бутафорские, из золотистого непрозрачного стекла. Мартин старался не допускать лишних деталей. Ему было тяжело воплощать эти доски. Когда первая стена еще не была закончена, мир качнулся. Мартин не успел подумать, что Вик проснулся, но в глазах хлынула ледяная темнота, и сознание щелчком погасло. Он пришел в себя, лежа лицом вниз. Вик спал. Значит, ночь продолжается. Значит, он закончит со стенами. Мартин просто стоял и смотрел, как медленно обрастает контуром дерева темнота. Ему казалось, что от него к стенам тянутся тонкие нити. Всем телом он связывал себя с будущим домом, позволял ниточкам тянуть из него тепло. Нарастали, обволакивали и лишали сил холод и острая царапающая боль. Он терпел. Так надо. Нельзя что-то создать, не отдав ничего взамен. Даже если у тебя совсем ничего нет. Напротив проема он сам, не зная зачем, оставил еще один, ведущий туда, в темноту. В эти дни ему тяжело давалось говорить с Виком. Несколько раз тот даже не смог расслышать, что говорит ему друг. Но Мартину нужно было это пространство. Иначе он бы просто сошел с ума. Что он за человек, даже с именем, если вся его реальность — темнота. Пусть будет еще и дом. Пусть у него будет еще один сладкий самообман. Четвертой ночью комната обрела потолок, невысокий, из тех же досок, что и стены, с несколькими балками. Мартин давно понял, на что похожа комната. Это была каюта корабля. На следующую ночь в комнате появился стол, несколько пустых полок и мягкое лиловое кресло с высокой спинкой. Кровати не было, и он не собирался занимать ею место. Он боялся сна. Кровать будет казаться ему гробом. Больше он делать ничего не собирался, хотя и чувствовал, что комнате чего-то не хватает. Шестую ночь он просто просидел в кресле, ожидая, пока наступит утро, и радуясь, что не нужно больше, надрываясь, воплощать себе стены, отгораживающие от темноты. Но следующей ночью он понял, что еще нужно. Огоньки, которые он зажигал в темноте, противостояли ей, а здесь единственным светом был открытый проем. Седьмой ночью напротив кресла зажегся камин. Арест не пожелал остаться снаружи. Он кружил в границах стен, но никогда не приближался ни к одному из проемов. У Мартина появился дом. Вик стал спокойнее, начал есть каждый день и чаще смеяться. Он больше не напоминал угрюмого забитого зверька. Обычный ребенок, немного стеснительный, но доверчивый и добрый. Мягкая золотистая осень за окном не казалась обещанием зимы. И все рухнуло в один день. В тот день Анатолий проснулся в непривычно для себя раннее 7 утра. Мартин, истощенный строительством, бессильно лежал в кресле, с трудом балансируя на границе сна и яви. Вик спал, и ему снились белые облака, которые почему-то были теплыми, сухими и мягкими, как вата. Мартин рассказывал, что облака — это капельки воды, но во сне действовали другие законы. «Просыпайся! Подъем!» — раздался раздраженный голос за секунду до грохота. «И не одевайся в то, что потом выкинуть нельзя!» Мартин услышал удаляющиеся шаги. В голове тяжелой пульсацией нарастал панический ужас. «Вик, нужно бежать! Пересидеть где-нибудь, пока он не напьется и не забудет! Вик, правда, будет хуже!» Отчаянно попросил он, впрочем, не пытаясь занять место насильно. «Ты что, папа же позвал?» Искренне недоумевая, весело ответил ему Вик, застегивая рваную голубую рубашку. «Чёрт!» — обреченно подумал Мартин, больным взглядом наблюдая за снующей по комнате рыбкой. Он сам не знал, чего так испугался. Предчувствие беды липкое и тяжёлое давило на него, становясь все осязаемой с каждым шагом. Вик шел за отцом и не ждал подвоха. Они вышли во двор, солнце светило ярко, трава была пронзительно зеленой, и даже собаки при появлении Анатолия не стали прятаться в будке, а лишь подняли тяжелые головы с лап, проводив их взглядами. Мартину это казалось абсурдным. Не должно быть никакого солнца, и травы, и собаки не должны лежать так спокойно. Неужели он один чувствует надвигающуюся беду? Рядом с сараем лежала связанная свинья. Небольшая, больше похожая на тех, что рисуют на картинках, чем на тех, кого боялся Вик. «Мартин, зачем он ее связал?» «Отойди», — хрипло попросил его Мартин, хорошо понявший, зачем. В ладонь мальчика легло что-то гладкое и теплое. Он несколько секунд ошарашенно разглядывал длинный нож с блестящим серым лезвием, прежде чем осмелился задать вопрос. «Зачем?» Анатолий стоял рядом и просто смотрел тяжелым взглядом. Вик начал догадываться. Сначала он с ужасом отверг эту мысль, но она становилась все очевиднее. И Мартин что-то говорил. Но Мартин ошибается. И он, Вик, ошибается тоже. Отец не может хотеть такого, это абсурдно. В этот момент отец вытаскивает нож из плотно сжатых пальцев. Вик с облегчением вздыхает. «Видишь, Мартин, он вовсе не...» «Не закрывай глаза, когда будешь резать. Весь двор кровью зальешь. Смотри, нож нужно воткнуть сюда и вести с нажимом отсюда сюда». Отец очертил лезвием ножа невидимый узор на горле свиньи. «Я не могу! Она смотрит на меня! Она живая! Ей будет больно!» Вик с отчаянием попытался донести до Мартина трагизм ситуации. Он чувствовал себя потерянным, сжимал нож и думал, что честный и добрый Мартин ничем ему сейчас не поможет. Или скажет: «А если я завтра умру, ты так и будешь бояться резать свиней?» «Вик, пожалуйста, прошу тебя, отойди! Я все сделаю сам!» — с отчаянием попросил Мартин. «Ну вот, Успел обреченно подумать Вик, прежде чем до него дошел смысл сказанного. «Это всего лишь кусок мяса! Это всего лишь свинья! Кусок мяса, который пока что еще дышит и гадит! Твоя мать окончательно сделала из тебя тряпку!» Отца явно начинала раздражать нерешительность мальчика. Он смотрел на сына, и в его глазах начинает блестеть что-то незнакомое, страшное, угроза. «Ты правда ее убьешь? Ты говорил, нельзя делать никому больно. Иногда мы попадаем в безвыходные ситуации. Отвернись». Оказавшись в своей белоснежной комнате, Вик отошел от окна, зажмурился и закрыл ладонями уши. Может, это было неправильно, может, это было подло, и надо было смотреть вместе с Мартином, а не позволять ему приносить жертвы в одиночестве. Или это значило бы сделать жертвы бессмысленными? Мартин в это время сжимал рукоять ножа и до крови закусил губу. Он не хотел этого делать. Ему была отвратительна мысль об убийстве. Даже свиньи. Даже обреченной свиньи. Он даже рыбу потрошить не хотел, но тогда это было необходимостью, а не чужой прихотью, не демонстрацией власти. Но он не успел сбежать и стоит здесь с этим ножом. И если он даст сейчас волю своему протесту, не только подведет Вика, но и заставит мучиться животное. Когда отец подошел к нему и взял за руку, помогая совершить непосильное для ребенка движение, Мартин почувствовал, как отвращение и ненависть, всколыхнувшиеся от прикосновения в душе, вытесняют остальные чувства. А потом раздался визг. Он ввинтился в уши, наполнил голову вибрирующе захлебывающимся звуком, и Мартин почувствовал, как становится скользкой рукоять ножа, как липкая раскаленная паника передается ему через такую же липкую и раскаленную кровь, как сознание ускользает, делая мир серым и сужая его до олеющего разреза. Разрез получился ровным. Мартин вел нож, не задумываясь, что делает. Если задумается, движение сломается, и животному будет больно. Если задумается, бросит рукоять, отшатнется и не сможет закончить. Если задумается, может развернется и всадит окровавленное лезвие отцу Вика в мутный покрасневший глаз. Спустя 10 минут, отмывая дрожащие руки в ледяной воде, Мартин не мог понять, что же не так. Что-то было неправильно. Что-то было еще неправильнее, чем произошедшее только что убийство. Силы окончательно покинули его. Мир качался перед глазами, а отвращение от совершенного убийства першило в горле слезами, которым было бы легче дать выход. Но что-то все еще было не так. Осознание заставило Мартина замереть, погрузив руки в розовую от крови воду. Предчувствие беды никуда не делось. Отец вернулся из города поздно вечером. Он отвозил на рынок мясо. Обычно он возвращался со звякающим черным пакетом, приводящим его в исключительно благодушное настроение. Иногда с ним приходил Мит, его приятель. Мит был щуплым, со слезящимися глазами и просительными интонациями. Их связывали любовь к выпивке, готовность Мита унижаться и потребность Анатолия в том, чтобы перед ним унижались. Но сегодня Анатолий приехал один и без пакета. На кухне было совсем тихо, будто не было никого. Мартин смотрел в огонь. Каждое движение давалось ему с трудом, как будто он был где-то глубоко под водой. Ему впервые хотелось этого мутного, зябкого забытья, заменяющего ему сон. Но он не позволял себе закрыть глаза. «Ты трус. Все плохое позади. Ты зарезал это несчастное животное», — говорил он себе. Соглашался и оставался сидеть. Анатолий просто пьян. Он ввалился на кухню и там спит, — продолжает утешать себя Мартин. Соглашался и оставался сидеть. Арест тревожно вился вокруг его руки. Он рассеянно гладил рыбку кончиками пальцев, отмечая, как дрожат руки. Вик сидел, завернувшись в одеяло и уставившись в стену. Он не обращался к Мартину, чувствуя, что ему плохо. Перед глазами у Вика была другая стена, та, белая. Сегодня с потолка к полу стекла тонкая струйка черной крови, прочертив неровную линию, красная, на белом. Мартин все-таки его спас. Белый гусиный пух, теплый и безопасный, окутал в нужный момент, не дав запачкать руки. Он чувствовал благодарность, тяжелую и теплую. Ему очень хотелось выразить ее хотя бы словами, поделиться с Мартином. Но ему плохо, очень плохо после убийства этой несчастной свиньи. И лучшая благодарность сейчас — не мешать. Есть еще одно чувство. Гадкое, царапающее, мешающее дышать. Это тревога. Отец сидит на кухне слишком тихо. Не ругается, не звенит посудой, не храпит. Нужно спуститься и посмотреть. Мартин, потерявший сознание в кресле, не мог его остановить. Вик, зажмурившись, пересек темный коридор, прокрался к двери и в нерешительности замер. Но одернул себя. Мартин, смелый и добрый Мартин, не боялся. Если кому-то нужна помощь, вдруг нужно бежать, звать на помощь взрослых. Вдруг отцу сейчас грустно, ему тоже нужна поддержка. Чтобы ему сказали, что любит, тронули за руку, налили чай в потемневшую мятую алюминиевую кружку. И Вик, набрав в грудь темного воздуха, толкнул дверь. У Анатолия были все причины вести себя тихо. Сегодня ему не на что было купить выпивку. Сегодня он потерял день времени на жаре и тушу одной из лучших свиней. Его попросту ограбили на выходе с рынка. Когда он подходил к машине, охрипнув от почти часового торга с улыбчивым перекупщиком, кто-то опустил на его затылок что-то холодное и тяжелое. Теряя сознание, он успел почувствовать разливающуюся, обжигающую боль. От затылка к вискам, будто кто-то плеснул раскаленным свинцом. А еще успел почувствовать, как чьи-то сильные руки торопливо рвут карман с выручкой. Все это заняло несколько секунд, темнеющих головной болью и беспомощной яростью. В себя он пришел через полчаса. Он лежал рядом с машиной и, кажется, падая, помял крыло. Голова гудела, как после тяжелого похмелья, во рту пересохло, а в кармане не осталось ни копейки. А главное — чувство беспомощности и унижения, давившее сильнее боли и жадности. Анатолий с трудом сел за руль и медленно, очень медленно поехал к дому. «Папа, тебе плохо?» — тихо спросил Вик, сжимая пальцами косяк. Его мутило от страха, воротник рубашки отца был залит кровью. Волосы на затылке словно присохли к черепу, перепачканные бурым. В сердце обжигающим комком разгоралось сочувствие. Если еще утром он был готов затаить обиду на отца за то, что Мартину пришлось зарезать свинью, и теперь ему плохо. Но теперь это все не важно. Анатолий обернулся к сыну. В его глазах за несколько секунд успевает смениться множество чувств. Удивление, горечь, разочарование, презрение, ярость. Ненависть. «Ты, гаденыш, во всем виноват!» — взревел он, обличительно выставив палец в сторону проема. «Ты ничтожество, слышишь? Тряпка! Ломался сегодня у этой свиньи, как девка перед тем, как ноги раздвинуть! Ты удачу мне спугнул!» Молниеносным движением, неожиданным для такого грустного, неповоротливого человека, он бросился к сыну, схватив за воротник. Вик не боялся. Только чувствовал, как слезы, поднявшись по сдавленному горлу, частыми горячими каплями стекают по щекам на шею. Отец швырнул его на стол, заломив ему руки за спину. Оба тонких запястья целиком скрылись в кулаке. Вик, через равнодушное отупение, захлестнувшее его вместе с болью, почувствовал удивление. Мелькнула глупая мысль, что отец сейчас возьмет нож и перережет ему горло, как свинье утром. «А что с Мартином будет?» Происходит что-то, чего не должно происходить, даже в этом странном мире, где все неправильно. Вик слышал, как звенит пряжка ремня. Почувствовал, как обожгло холодом спину, когда отец задирал рубашку. А страха совсем не было, потому что это все не по-настоящему. А потом странная сила рывком опрокинула мир, полоснув на прощание тяжелой, мутной яростью, и глаза залил белоснежный свет. Мартин, тяжело дыша, прижался щекой к гладкой поверхности стола. Стоило ему отвернуться, произошла беда. «Ты сейчас отвернешься, закроешь уши и будешь вслух очень громко читать стихи. Понял меня?» Спокойно, с нажимом спросил он Вика. Что-то свистнуло за спиной. Свистит все ближе, а когда свист замолкает, резкой, полосующей болью обжигает спину. Вик судорожно вспоминал хоть одно стихотворение, но строчки путались, разбегались и никак не хотят складываться во что-то осмысленное. Снаружи был слышен какой-то странный, часто щелкающий свист. Мартин тяжело дышал, прижимаясь к столу. Он не закрывал глаза и не кричал, только тихо, малодушно надеялся потерять сознание. «Я сказал, считай!» — донесся до него разъяренный рык. Мир качался в красной пелене боли, взрывающейся белоснежными вспышками. Тяжелое презрение тисками сдавило горло. Он не просто избивает. Он хочет, чтобы Мартин унижался. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо? Донесся до него тонкий отчаянный голос. Мартин подумал, что лучше бы его до смерти забили этим ремнем, и пополам с кровью из прокушенной губы выдохнул слово, раздирающее комком иголок горло. Раз. И что такое плохо? Два. У меня секретов нет. Пять. Слушайте, детишки, папа этого ответ. Семь. Помещаю в книжке. 10. Осознание никак не желает его покинуть. Оказавшись на полу и получив пинок под ребра, Мартин не сразу понял, что все закончилось. Он пытался понять, где пол, а где потолок, но не получилось. Все затянуло багровым туманом. Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Хотелось ползти, скулить от боли, царапая ногтями пол, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать его реальность. Но сейчас, когда его гордость больше не угрожает Вику, Мартин не должен унижаться. Ему удалось встать и, шатаясь, выйти с кухни. «Вик, слышишь меня?» «Сиди, где сидишь», — попросил он. Мартин не рискнул вернуться в комнату. Вместо этого он тихо пробрался на чердак. Там лежала та самая сумка с водой, с одеялом. Там много воздуха и тонкие доски, легко выдерживающие ребенка, но опасно скрипящие под взрослым мужчиной. «Мартин?» — услышал он голос, в котором явственно звенела паника. Вик попытался сунуться на свое место, но с ужасом отшатнулся. Ему показалось, он упал в полную ванну кипятка. «Мартин! Мартин! Пожалуйста!» — беспомощно зашептал он, чувствуя, как ужас бессилия перед чужой болью накрывает его, заставляя свет в окне поблекнуть. Он сам не знал, о чем просит. О том, чтобы Мартину не было больно. О том, чтобы Мартин простил его. О том, чтобы не было этого ужасного дня и этого ужасного мира. Мартин лежал, прижимаясь спиной к прохладным доскам и тупым остервенением считал про себя. 233. Словно свист еще не смолк. «Мартин, все хорошо, Вик. Не надо плакать. Никто не умер. К утру больно не будет», — неуклюже соврал он. «Мартин, прости меня. Это не ты виноват. Постарайся уснуть, хорошо? А ты?» «А я еще посижу». Ему ужасно хотелось спать, забыться, перестать чувствовать, но сначала уснуть должен Анатолий. 329, считал Мартин про себя, глядя в багровую качающуюся тьму, которую при каждом движении прорезают белоснежные вспышки молний. Где-то в лесу просыпались птицы. Они ничего не знали о том, что произошла катастрофа.